Она с Чистухиным давно уже душа в душу живет. А Тони я никогда жизнь не портил и сейчас не порчу. Она у меня с копейкой. «С какой копейкой?» — вскочила Клава. «От барыг ей копейку приносишь. Такая копейка хуже плевка». «Ты погляди себе через плечо, Николай». Неожиданно очень спокойно начал Костя. «Ты какой след за собой по земле тянешь? С кем не поведешься, тому от тебя плохо. Тоне плохо, нам плохо. За тобой же одни головешки остаются. Всех прижигаешь, до кого дотрагиваешься». «Дознались!» Молния сверкнула в голове у Крысина страшная мысль. «Про немцев дознались, про зондеркоманду. Не случайно он про начальника райотдела милиции сказал: уходить надо через окно, высоко, третий этаж, и внизу, может, уже стоят. Спокойно, Крысин, спокойно. Дознались бы, не они со мной разговаривали и не здесь. Но что-то есть, надо узнать, осторожно узнать». «Вот вы говорите работать», — тоже спокойно заговорил Николай. «А у вас поскольку пальцев на обеих руках у каждого? По 10, а у меня только 8. Куда же я пойду работать? Кто меня на хорошее место возьмет?» «Да ты только согласись!» Совершенно неожиданно заулыбалась Клава, сменив гнев на милость. «Найдем тебе такую работу, что другие облизываться будут. Я сама за тебя в райком просить пойду. Что ж ты думаешь, мне с Сигалаевой зятя инвалида хорошо устроить не помогут?» «Нет, ничего не знают», — решил Крысин. «Или темнят, но зачем? Из-за Тони или за свою шкуру трясутся? Во всяком случае, этот разговор — сигнал для тебя, Коля. Ты что-то рано успокоился, пригрелся на Преображенке около жены, сладко жить стал, а он, тесть, про головешки заговорил». «Про какие головешки? Про те, которые я вместе с Гюнше оставлял? Не смей вспоминать об этом, обнаружишь себя ненароком». «Ну, так что, Коля?» — положил руки на стол Костя Сигалаев. «Добром будем кончать разговор, а? На прошлом твоем крест ставим, дружков своих с рынка сам отошьешь, а на подходящую работу тебя устроим. Мы с Сигалаевы теперь многое здесь на Преображенке можем. Клавдия моя, конечно, в районе большой авторитет имеет, но и меня еще не забыли». «Хвались, Емеля!» — усмехнулась Клава. «Значит, поладили, да?» — переспросил Костя. «И бутылку твою сейчас разопьем, а завтра с хорошими людьми познакомлю. Они тебе, как участнику войны, полное содействие окажут и место по твоему желанию подберут». «И чего я здесь с ними сижу?» — подумал Николай Крысин. «Кто я и кто они? Их жизнь наверх вынесла, а меня вниз сбросила. О чем у нас разговор может быть? А зачем тогда пришел? Родственники беспокойство проявляют. Вот они, родственники, все и раскопают. Теперь не отвяжутся. От таких родственников, как Сигалаевы, от пролетарских этих генералов, прежде всего беды себе и жди. Они цепкие сволочи. Вон как устроились. Все в районе их знают. Все они могут. Хозяева. Да, рвать надо с Преображенки. Это уже ясно. Кончилась твоя спокойная жизнь, Крейсин. Пощипал ты барыг по мелочи сколько мог. Покормили они тебя, попоили, пора и честь знать. Помнишь, о чем думал в саду в госпитале, когда получил чистые документы? Пришло время тот вариант пускать в ход. И поскорее, поскорее. Надо только хороший куш взять, чтобы не стесняться на первых порах в расходах. Денег надо будет много. Торопись, Коля, торопись, поздно будет. А то, может, щипнуть еще раз всех барыг сразу, до последней, а? Ведь нет же еще никакой опасности. Надо только этих двоих, тещу и тестя, успокоить, запудрить им мозги, чтобы не обращались никуда, чтобы не приставали некоторое время. «Ладно», — отряхнул Николай головой. «Уговорили вы меня. Завязываю. Что было, то прошло. Действительно, надо жизнь менять. Побаловался немного, и хватит. Самому иногда противно». Костя Сигалаев сходил за бутылкой и стаканами. Разлили вино и выпили за близкие перемены в жизни Николая Крейсина. Зять ушел. «А он чего-то испугался», — задумчиво произнес Костя. «Видала, как глаз у него ворохнулся, когда я про головешки сказал. Или мне показалось?» «Тебя испугался», — подтвердила Клава. «Кто он есть?» «Да никто, пыль на мостовой, а за тобой весь район стоит, ты власть». «Это верно», — не без самодовольства согласился Костя. «Мы с Сигалаевы на Преображенке спуску никому не давали. Нашу руку здесь знают». А Николай Крейсин, возвращаясь к себе на вшивый двор, думал о том, что сегодня, впервые за много дней, так остро ощутил он всю ненужность своей жизни. Тайна его могла быть открыта в любую минуту. И кто ему дал почувствовать это? Тесть, обыкновенный работяга, не совсем, конечно, обыкновенный. Мужик он матерый, что и говорить. И теща рядом с ним окрепла. Какую силу оба заимели на Преображенке, а? Чуть прижали, и потекло из тебя. А он-то, Крейсин, думал, что он здесь главный. Значит, конец барахолки, уходить надо с нее. Значит, не барахолка, а что-то другое становится главным на Преображенке. Все правильно, нужно отваливать, но время еще есть. Есть или нет? И есть, и нет.